Глава 51. Максим. Ты видел завещание? Смотрю на нее, не отрываясь. Черт, она умна. Нельзя недооценивать эту девушку. И это ее простая наивность. Это тоже умный ход. Этим же приманила меня. Как дурная пчела, несусь на ее сладкие манки нектар. Пристально смотрит, требует ответа по завещанию. Вот упертая. Мало ей фотографий, так еще и это. Если скажу, что да, знал, то это будет выглядеть так, что сейчас я делаю ей предложение из-за ее денег. Что, естественно, правда. Но эти деньги я хочу отобрать у ее брата и отдать ей. Плюс мой капитал в 50%. И мне не жалко, что еще и деньги Алисы ей достанутся. В знак морального ущерба. Уклоняюсь от ответа. Я же не видел его лично и не обсуждал его с Евгением. Всю информацию мне слила Ольга. Взгляд Вероники становится острым, подозрительным. Мне удается ее переубедить. Наконец-то, согласна. Вижу, как тревога улетучивается. Выдыхаю. Мы снова на верном маршруте. Крутит кольцо, пылает от восторга. Старый ювелир не подкачал. Это реально самое лучшее кольцо, которого я у него видел. Даже у Алисы было кольцом проще. На что она жаловалась и требовала поменять на кольцо от именитого бренда. Но отца договор и верная дружба со стариком. Я продолжаю просто эту традицию. Вероника обхватила меня за шею и сама стала целовать. Мне нравится, когда она так открывается и доверяет мне. Это заводит. Иногда я еле сдерживаю себя, как сейчас. У меня все огнем горит, разрывает, но держу себя в руках. И да. Она из тех, кто не скрывает своих чувств, не делает эту игру в молчанку и не дразнит меня охотой на жертву. Она принимает все как есть. На ее лице все и сразу написано. Влюблена, верю, или ты мудак, как это было этой ночью. Честная, открытая, решительная и храбрая. Я отрываюсь от нее с огромным желанием не делать этого и уйти глубже в нее. С трудом перевожу дух. Брюки придется сменить, как и рубашку. Может, ее в душ уже можно с собой позвать? Нет. Терпеть до свадьбы. Она же еще девочка. И это мне все сразу понравится. А ей сомнительно. Слегка отрываю ее от себя, подбираю с пола одеяло и прошу прикрыться. А теперь подвожу к столику, открываю главное блюдо. Пора сделать это. Главным блюдом на завтрак я приготовил ее телефон и звонок брату. Вероника ахает от восторга. Боится разжать руки, чтобы снова не оказаться обнаженной. «Мой телефон!» «Да. Думаю, что нам пора и уже можно набрать Евгению». «Да?» В ее вопросе улавливаю, как она просит на это мое разрешение, одобрительно прикрываю глаза. Вероника одной рукой берет телефон и сразу входит во все приложения. WhatsApp. «На этом телефоне пока два номера», поясняю. «Мой и Евгения». Она открывает контакты, ее лицо сосредоточено, открывает фото моего контакта и расплывается от смущенной улыбки. «Ты поставил наше совместное фото на заставку? Зачем?» «Да», спокойно подтверждаю, «чтобы все знали и видели тебя». «То есть все твои друзья и все-все-все знакомые видят, что ты в паре со мной?» Уточняет она. По ее голосу сейчас мне трудно угадать. Нравится ли ей это мой поступок или нет? Или она просто в шоке? Я сумасшедший? Да? Спрашиваю ее взглядом. Вероника неоднозначно качает головой. А разве сейчас так не делают пары? Добиваюсь ее понимания. Я видел, как многие друзья ставят на заставку себя и свою вторую половинку. И мне очень захотелось сделать это. Я беру ее левую руку и целую в открытую ладонь. Потому что я так счастлив с тобой. И ты только моя. Слышу, как ее дыхание участилось. Хорошо. Робко одобряет. Давай поскорее наберем Женю. Как ты думаешь, он не занят так рано? Сейчас можно ему позвонить? Все в порядке. Я предупредил его, что ты через час ему наберешь с этого номера. Заверяю я ее. Отлично. Только я сейчас халат накину. Вероника кладет телефон и подхватывает одеяло, мчится в ванную. Давлю в себе желание пойти за ней. Хочу снова смотреть на ее тело, но не хочу быть навязчивым, озабоченным маньяком. Хотя... Нет. Устала трулиться руками. Только Бог знает, каких усилий мне стоит держать себя в руках. Может, поэтому я так реально тороплюсь со свадьбой. И уже завтра Веронику ждет сюрприз.